Глава восьмая. Мальчишки. «Нет», — говорю достаточно строго, чтобы до него точно дошел мой отказ, и прибавляю скорость беговой дорожки. «Макс!» — стонет друг и, напротив, снижает скорость, чтобы не грохнуться. «Соглашайся, будет весело и куда удобнее. Такое можешь даже не просить», — протирая лоб полотенцем. «И так согласился по свиданкам бесполезным бегать и клоуна из себя строить, но приглашать кого-то в свою квартиру не намерен. И повторять не стану. Каждая идея Артура лучше предыдущей. Его несет не в ту сторону. Ладно свидание. Ладно, играю прописанные им роли, но приводить в свою уютную квартиру посторонних не стану. Тем более светить адрес, чтобы потом разгребать проблемы. А проблемы точно будут. Ты просто посмотри, как девчонки на бабки ведутся. Им даже пофиг, что ты ведешь себя как отсталый ублюдок. Мы должны закрепить. Если ты приведешь ее в квартиру, покажешь, на что может рассчитывать, а потом... Нет, резко нажимаю на кнопку «Стоп» и схожу с дорожки. Последний раз реально повел себя как ублюдок. Сложно представить, как почувствовала себя девушка, когда кинул ее в дорогущем ресторане. Я оставил достаточно денег, чтобы еще и порадовать официанта, но вот ее моральное состояние определенно пошатнулось. Она явно рассчитывала на продолжение. Социальный эксперимент друга сместился в странное направление. Определение меркантильности противоположного пола и их готовность на любые поступки, невзирая на омерзительное поведение партнера. По теории Артура, как бы херово я себя ни вел, каким бы животным ни выставлял, но если у меня есть деньги, то девушки будут терпеть все. И в качестве доказательства приводит тот факт, что когда не светил деньгами и просто вел себя как быдло, то девушки не церемонились и смело выливали мне напитки на голову, а также посылали. Только в его формуле есть сбой, на который упорно не обращают внимания. Он сам выбирает таких на сайте. «Ладно, ладно, не злись, булочка!» – догоняет. «Ты чего?» – чуть щурюсь, чтобы лучше рассмотреть девушек, заходящих в раздевалку. «Так, показалось». Последнее время мне попадается одна и та же девушка, любительница скинуть свою ошибку на другого. Позавчера она тоже была в том ресторане с довольно смазливым парнем, который с первого взгляда не внушал доверия. Заметил ее, когда уже уходил. Обычно не запоминаю случайные встречи, но ее запомнил хорошо. Шум в магазине со своей разбитой бутылкой вина подняла славный. «Кстати, у тебя завтра в обед свидание, не забыл?» – подставляет бутылку под кран с фильтром. «А можно не так часто? У меня дел выше головы». Артур цокает и показывает мне язык. «Нет бы спросить, кто она, как выглядит, узнать ее интересы». «Мне все равно. Завтра буду, но после несколько дней перерыв. У меня проект горит, и я не намерен рисковать работой. Тебе точно 25? Я точно отведу тебя в пенсионный фонд». Повторяется слишком часто. «Вот черт!» Резко дергает меня за руку и наклоняет голову как можно ниже. «Ты чего?» Хмурю брови. «Там моя бывшая, выручай. Если пересечемся, она мне башку откусит». Переходит на шепот, что ему не свойственно. «Змеюка редкостная. Расстались нехорошо. Я просто собрал вещи после бурной ночи и свалил». Тихо смеется. Смотрю в сторону стойки регистрации, у которой несколько девушек. И я понятия не имею, кто его бывшая. Он меняет их так часто, что иногда не успевает познакомить. Усмехаюсь и принимаю быстрое решение. Накидываю полотенце на его голову, накрываю руку своей и веду в сторону раздевалки. Он меня точно с ума сведет, но друзей никогда не бросаю. Просыпаюсь по будильнику. На телефоне уже пропущенное от Артура. На удивление, место встречи не ресторан, а центральный городской парк. Вот только надеть просит костюм. Погода обещает быть жаркой и предпочел бы футболку. Встал специально раньше, чтобы успеть с работой. Понемногу втягиваюсь, и задачи даются быстрее. Зарядка, завтрак, работа, контрастный душ, и я готов. Вставляю наушник, который порядком натирает, но если забуду его, то придется слушать нытье друга. Артур будет ждать уже в парке, следить за нами и нашептывать свои идиотские вопросы. Смотрю на фото девушки. Довольно симпатичная, но видно, что губы не свои. «Привет, ты Макс?» – слышу мелодичный голос. Опускаю телефон и вижу девушку вживую. Такая же, как на фото. Даже платье совпадает. Белое в крупный черный горох. Открытые плечи и чуть выше колена. «Добрый день, Ольга. Отлично выглядишь». «Спасибо». Крепче сжимает цепь сумки. «Странное место для встречи. Скажи, что у тебя обеденный перерыв между заключением многомиллионного контракта и твой офис рядом, поэтому встречайтесь здесь. С прерыванием слышу голос Артура. Игра началась, и чаем друг не отделается. Пожалуй, ему придется поработать и зимой оплатить нашу поездку на горнолыжный курорт. Повторяю все то, что несет Артур. Выставляю себя серьезным молодым бизнесменом. Удивлен, что друг знает такие термины и легко парирует ими. Только видно, что Ольге не особо интересно. Вероятнее, и половины не понимает. Но с улыбкой кивает и достаточно расслабилась, судя по опустившимся плечам и выпеченной груди. Жара адская. Бросаю взгляд на палатку с эксклюзивным мороженым. «Мороженое хочешь?» – вставляю свой вопрос в план Артура. «Да, можно, но я не обедала толком. Мы можем в кафе зайти». Легко указывает пальцем в сторону дороги. «Скажи ей, что ты не голоден. Нужно на вторую встречу развести. И какое мороженое? Ты ведь его особо не любишь». «Не особо люблю. Но сейчас захотелось. Желательно шоколадное». «Давай ограничимся мороженым». Разворачиваюсь в сторону палатки. «А в следующий раз покажу неплохой ресторан французской кухни. Кстати, какие цветы любишь?» Повторяю за Артуром. Очередь большая, но двигается быстро. Делаю вид, что слушаю рассказ своей спутницы, хотя совершенно неинтересно, на кого она учится. А сам кашусь на большие часы на столбе. Еще 30 минут, и можно ехать домой. «Спасибо», – благодарю кассира. «Держи». Передаю один шоколадный рожок с добавлением большого количества съедобных украшений Ольге. «Ой, какое большое! Давай сядем!» – указывает на скамью. «Хорошо, так даже удобнее». Разворачиваюсь, но тут же сталкиваюсь с девушкой, все это время стоящей позади меня. Большой шар шоколадного мороженого падает с рожка прямо ей на декольте и оставляет видимый след на белой блузе. «Ай!» – подпрыгивает, видимо, от холода. «Какого? Ты вообще по сторонам не смотришь?» – громко выкрикивает и устремляет на меня свои глаза серого цвета, которые готовы испепелить. «Какая встреча!» Сложно не улыбаться, видя ее недовольное грозно-милое личико. Передо мной словно злая чиахуа, которая только и может рычать. «Будем считать 1-1. Штаны от вина так и не отстирались». И снова она. И снова с другим мужиком. Совпадение? Какое-то странное. Может, она преследует меня?